«Я надеюсь, что вы удовлетворены», — кисло сказал инспектор Кремер. «Вы с Гудвином снова попали в газеты. Не получили гонорара, зато добились бесплатной рекламы, а я снова остался с носом». Вульф довольно хмык. Полицейские занялись своей обычной работой. Наведались к НБ в госпиталь, побеседовали с мистером и миссис Карлайл в кабинете окружного прокурора, собрали вещественные доказательства того, что мистер Карлайл предоставлял Дорис Хаттин все необходимые для платежей за квартиру, и что миссис Карлайл знала об этом, подвергли бесконечным расспросам Худого и так далее. Мне приятно подтвердить, что Худой, которого звали Гербертом Марвелом, оказался крепким орешком. «Вопрос, из-за которого я главным образом и пришел, — продолжал Кремер, — заключается в следующем. Теперь мне понятно, что я ничего не мог поделать. У меня нет сомнений в том, что Синтия Браун описала миссис Карлайл Гудвину и, может быть, в придачу даже сообщила ее имя, а Гудвин рассказал вам. Вам же захотелось приписать всю заслугу себе. Я полагаю, вы исходили из того, что вам удастся вытянуть деньги из кого-нибудь. Вы оба промолчали об этих уликах». Он сделал движение рукой. «Окей, я не в силах доказать свои выводы, но я знаю об этом и хочу довести до вашего сведения, что мне все известно, и я не намерен закрывать глаза на ваши уловки». «Ваша слабость состоит в том, — заметил Вульф, — что если вы не можете доказать свою правоту, а вы, конечно, не можете, то я не смогу доказать, что вы заблуждаетесь». «О нет, вы смогли бы, но не станете этого делать. Я бы с удовольствием опроверг ваши слова». «Но как?» — бросил Вульф. Кремер подался вперед. «Тогда ответьте мне, если бы Синтия Браун не описала миссис Карлайл, как в таком случае вы выбрали ее адресатом записки?» Вульф пожал плечами. «Я уже говорил вам, что это был простой расчет. Я пришел к выводу, что убийца находился среди тех, кто оставался в доме до тех пор, пока тело не было обнаружено. Мой вывод требовал проверки. Если бы в ответ на записку Гудвина не последовало телефонного звонка, это означало бы, что расчет неверен, и мне пришлось бы...» «Да, но почему она?» Оставалось всего две женщины. Очевидно, миссис Орвин не могла быть убийцей. С таким телосложением ей трудно подделываться под мужчину. Кроме того, она вдова, а вероятнее всего, Дорис Хаттин была убита ревнивой женой, которая... «Но почему женщины? Почему не мужчины?» «Ах это!» Вульф взял бокал с пивом и выпил его еще медленнее, чем обычно. Он явно получал удовольствие от беседы. «Я сказал вам в столовой», — Вульф поднял палец, — «что мне в голову пришла одна мысль, и что мне хотелось обдумать ее. Потом я охотно поделился бы ею с вами, не поступив и так недоброжелательно и безответственно, приказав опечатать мой кабинет. Это заставило меня усомниться в том, что вы способны правильно воспринять мой совет. Поэтому я решил действовать сам. А пришла мне в голову всего-навсего мысль обратить внимание на одно обстоятельство. Ведь мисс Браун сказала Гудвину, что она не узнала бы его, если бы на нем не было шляпы. Естественно, на протяжении всего разговора она употребляла мужское местоимение, потому что в квартиру Дорис Хаттин в тот день в октябре заходил именно мужчина, и он остался в ее памяти как мужчина. Но мисс Браун увидела его в моей оранжерее. Однако на мужчинах не было шляп, они оставили их внизу. Кроме того, я сам был в зале и видел, что почти все женщины были в шляпах. Вульф развел руками. «Следовательно, это была женщина». Кремер не сводил глаз с Вульфа. «Я не верю этому», — решительно сказал он. «У вас есть запись рассказа Гудвина об их беседе. И все равно, я не могу поверить». «Есть и другие доводы», — Вульф загнул палец. «Ну, например, убийца Дорис Хаттин имел свой ключ от ее квартиры. И наверняка ее содержатель, который с такой предусмотрительностью избегал разоблачения, не появлялся бы так неожиданно из-за боязни натолкнуться на посторонних. А кто еще мог иметь возможность изготовить дубликат с ключа, если не ревнивая жена? Говорите что угодно. Я отказываюсь вам верить». «Ну что же», — думал я про себя, заметив на лице Вульфа самодовольную улыбку, и на сей раз одобрив ее. У Кремера был выбор, верить ему или нет. Что касается меня, то у меня выбора не было. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.